Глава 4. Шоколад господина Карема. Барон Корвисар опустил рукава рубашки, тщательно прикрепил гофрированные манжеты, надел поданный Фортюне Гамелен синий сюртук. Затем, быстро взглянув в зеркало, чтобы убедиться, что его красивые седые волосы в полном порядке, поспешил вернуться к кровати Марианны. Некоторое время он всматривался в истощенное лицо молодой женщины. Затем перевел взгляд на ее руки, казавшиеся на белизне покрывала хрупкими изделиями слоновой кости. «Вот вы и вне опасности, юная дама», — сказал он наконец. «Теперь надо восстанавливать силы, побольше есть, начинать вставать. Вы спасены, но мне не нравится ваше настроение. Его надо менять». «Поверьте, что я этим глубоко опечалена, дорогой доктор, и что я очень хотела бы доставить вам удовольствие. Вы ухаживали за мною с таким терпением и преданностью, но мне ничего не хочется особенно есть. Я чувствую себя такой усталой». «И если вы не начнете усиленно питаться, вы с каждым днем будете чувствовать себя все хуже», — проворчал императорский врач. «Вы потеряли много крови, надо ее восстановить. Вы же молоды, черт возьми, и очень сильные при вашей нежной внешности. В вашем возрасте не погибают от выкидышей и нескольких ожогов. Как, по-вашему, примет меня император, когда я скажу ему, что вы не подчинились моим предписаниям и отказываетесь вернуться к жизни?» «Но ведь это не ваша вина». «Чушь! Вы думаете, что его величество этим удовлетворится? Когда он отдает приказы, он не сомневается в их исполнении. А каждый из нас получил свой приказ. Я вылечить вас, вы поскорее выздороветь. У нас нет выбора. И я напоминаю вам, что каждое утро, когда я присутствую при его вставании, император беспокоится о вас». Марианна повернула голову на подушке, чтобы он не увидел навернувшихся слез. «Император очень добр», — сказала она охрипшим голосом. «И особенно к тем, кого он любит», — подтвердил Корвисар. «Как бы там ни было, я намереваюсь сказать ему завтра утром, что вы вылечились. Постарайтесь вести себя хорошо, дорогая княгиня, чтобы я не оказался лгуном». «Я попытаюсь, доктор. Я попытаюсь». Врач улыбнулся, затем импульсивным жестом потрепал ее по щеке. «В добрый час, дочурка! Такие слова мне больше нравятся. До завтра. Я дам указания вашим людям, а когда вернусь, проверю, как вы им следовали. Госпожа Гамелен всегда к вашим услугам». Поклонившись прелестной креолке, Корвисар взял шляпу, трость и перчатки и вышел из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. Тогда Фортюне неторопливо встала с кресла, подошла и присела на край кровати своей подруги, окутав ее ароматом розы. Ее платье из легкого батиста с разноцветными цветочками соответствовало жаркому летнему дню, и в нем она выглядела совсем юной девушкой. Кончиками пальцев в белых митенках она покачивала на ленте большой капор из соломки. Рядом с нею Марианна чувствовала себя ужасно постаревшей и безмерно усталой. Она бросила на нее такой скорбный взгляд, что Фортюне нахмурила брови. «Я не понимаю тебя, Марианна», — сказала она наконец. «Вот уже скоро неделя, как ты больна, и ведешь себя так, словно стараешься любыми средствами покончить с жизнью. Это не похоже на тебя?» «Это не было похоже на меня. Теперь это правда. У меня нет больше желания жить. Для чего? Для кого? Для тебя был так важен ребенок? Снова слезы выступили на глазах Марианны, и на этот раз она не пыталась их удержать. Она позволила им катиться. Конечно, очень важен. Он был бы всем, что еще могло отныне остаться в моей жизни, единственным основанием для моего существования. Я жила бы ради него вместе с ним. Я возлагала на него все мои надежды. И не только мои. С тех пор, как, придя в сознание на исходе трагической ночи, она узнала, что потеряла ребенка, Марианна в беспредельном отчаянии не переставала упрекать себя. Прежде всего за то, что в те ужасные часы совершенно забыла о своем будущем материнстве. С момента, когда она вновь увидела Изона, все то, что до тех пор имело для нее какое-то значение, внезапно исчезло перед ослепляющим откровением любви, которую она, даже не подозревая, на протяжении месяцев носила в себе. Парк в огнях фейерверка стал для нее дорогой в Дамаск, и она, как некогда Саул из Тарсы, сошла с нее тропой, слепой ко всему, что ее окружало, ко всему миру, к своей собственной жизни. Слепой и к тому, чем была ее любовь, раскрывшая такую глубину, что Марианна не могла без головокружения склониться к ней. И она безрассудно подставила под угрозу жизнь ребенка, играя собственной жизнью, пытаясь ее погубить. Она ни на минуту не подумала о нем, ни о том другом, там, на вилле в Тоскане, нетерпеливо ожидающем известия о рождении ребенка, с которым он связал всю свою несчастную замурованную жизнь. Коррадо Сант-Анна женился на ней в надежде на ребенка императорской крови, которому он мог бы передать свое имя. И вот теперь, из-за ее собственной ошибки, Марианна потеряла надежду выполнить свою часть брачного договора. Князь заключил невыгодную сделку. «Ты думаешь о своем таинственном супруге, не так ли?» — тихо спросила Фортуне. «Да. И мне стыдно за себя. Мне стыдно, ты слышишь? Ибо имя, которое я ношу, мне кажется теперь украденным». «Украденным? Что за глупости?» «Я тебе уже объясняла, — с трудом сказала Марианна, — что князь Сант-Анна женился на мне ради ребенка, потому что в нем кровь императора, и князь мог без колебаний согласиться на отцовство». «Тогда, раз ты потеряла его, ты считаешь себя недостойной жить, и если я хорошо поняла твои теперешние планы, ты просто решила покорно ждать, пока старуха с косой не приберет тебя?» «Пожалуй, так. Но не думай, что я хочу покарать себя, желая смерти. Нет, у меня просто нет желания жить».